Кроме невежества, над великорусским краем тяготело другое зло — раскол. Дмитрий написал сочинение против раскола, а когда от Петра последовал указ о том, чтобы все обрили бороды, то Дмитрий написал сочинение о бродобритии, в котором доказывал, что бритье бород не составляет греха. Сам Дмитрий рассказывает, как двое великорусса остановили архиерея при выходе из церкви после литургии и спрашивали его, как он думает. «Они готовы положить голову на плаху для отсечения, чем бороды». «А что отрастет?» — спросил Дмитрий. «Борода или голова?» «Борода будет отрастать столько раз, сколько ее будут брить, а отсеченная голова не пристанет к телу, разве в воскресенье мертвых?» Дмитрий говорил, что напрасно они боятся брить бороду, воображая себе, будто этим исказят образ и подобие Божие. Доказывал, что образ и подобие не в зримом образе человека, а в его душе. Петр нашел в ростовском митрополите поддержку своим планам в этом отношении. Дмитрий при своем благочестии не мог разделять уважение великоруссов к бородам, так как родился в Малороссии, где казаки брили бороды. Дмитрий был постник и, как рассказывают, едал в Великую Четыредесятницу раз в неделю. Он отличался умеренностью в жизни, был простодушен и помогал беднякам. В своем духовном завещании Дмитрий выразился о себе так: «С 18-летнего возраста до приближения моего к гробу я не собирал ничего, кроме книг. У меня не было ни золота, ни излишних одежд. Пусть никто не трудится искать после меня каких-нибудь складов». Недаром боялся Дмитрий Сибири, и менее суровый климат ростовского края зловредно подействовал на его здоровье, ослабленное трудами и постничеством. Уже в 1708 году Дмитрий жаловался, что не в состоянии работать, глаза ослабели, рука при писании дрожала. В 1709 году Дмитрий стал страдать удушливым кашлем и 27 ноября скончался. Стефан Еворский похоронил его вместе, указанном самим Дмитрием по приезде в Ростов. Литературные труды Дмитрия имеют значение именно потому, что были распространены в русском обществе до последнего времени. Едва ли какой другой духовный писатель имел такой круг читателей. Самым распространенным сочинением были его четии минеи. Составляя их, он пользовался макарьевскими минеями, рукописью Симеона Метафраста, русскими прологами, патриками и западными сборниками. Составитель сознавал, что не все, бывшее у него в руках, имело одинаковую степень достоверности, и многое не вносил в свой сборник. Нельзя сказать, чтобы Дмитрий подвергал строгой критике сказания, которыми пользовался. Проповеди Дмитрия представляют мало черт, важных для истории своего времени. Это проповеди, которые могли быть применимы во всякое время. Но они не остались без значения в истории русского просвещения по тем достоинствам, которые сделали их любимою книгою русских людей на долгое время. Влияние киевской схоластики отразилось и на них. Это заметно в стремлении пускаться в символизм. Так в проповеди «На вербное воскресенье» Дмитрий задает вопрос: «Зачем Христос въехал в Иерусалим, сидя на осле?» И выводит, что это совершилось по подобию осла с грешником. Ленив осел, ленив и грешник. Подобно киевским проповедникам, он приводит анекдоты из древней истории и басни, которым верит. рассказывая басню о птице Фениксе, которая, проживши одним воздухом 500 лет, сама себя сжигает, чтобы из ее пепла образовался зародыш новой птицы. Он допускает существование такой птицы, живущей будто бы в Аравии и Индии. Или, говоря о дельфийском оракуле, он готов его прорицание признать истинным. Но если Димитрий в схоластическом построении проповедей отдал дань тому кругу, в котором воспитан, проповеди его стоят гораздо проповеди его предшественников настолько, насколько они были плодом не упражнения на заданную тему, а вдохновения, которым была преисполнена даровитая и любящая натура проповедника. Проповеди Димитрия отличаются живостью образов и глубиной чувства. В последнем едва ли кто из русских проповедников и после Димитрия превосходил его. Они писаны на языке церковнославянском. Такой язык был книжным и удаленным от разговорного. При дальнейшем развитии литературного языка он казался устарелым, а проповеди Димитрия долго читались с большей охотою, чем сочинения новых проповедников. Проповеди его имеют ту замечательную особенность, что при книжном языке, при несвойственных русской речи оборотах, они отличаются ясностью и легко читаются. Некоторые из проповедей Димитрия, прочитанные в церкви, и теперь могут произвести тоже потрясающее впечатление на слушателей. Такова его проповедь на день «Жон Мироносец», замечательная и тем, что в ней встречаем применительность к своему времени, чего у Димитрия вообще мало. Проповедник припоминает слова, произнесенные ангелом к женам-мироносицам при гробе воскресшего Спасителя. Где же Христос по своем воскресении? Конечно, везде, как Бог, но не везде своею благодатью, и вот проповедник ищет его. Не в храмах ли он, воздвигнутых в его честь? Нет, его дом святой сделался разбойничьим вертепом. Соберутся люди в церковь, а празднословят о купле, о войне, осуждают других, ругаются над ближними. Иные, стоя в храме, будто и молятся устами, а в уме помышляют о семье, о богатстве, о сундуках. Иной дремлет, а иной помышляет о воровстве, прелюбодеянии или замышляет месть ближнему. Случается, что духовные лица пьяные бронятся между собою и дерутся в алтаре. Благодать Божия отгоняется от оскверненного святого места. Некогда Господь бичом изгнал продающих из церкви. А что, если бы он теперь, видимо, пришел в святой свой храм с этим бичом? Но нет, Господи, уже то время прошло, когда ты изгонял из храма. Ныне наше окаянное время настало. Уже мы тебя изгоняем. Теперь можно сказать о храме Господнем: «Несть сде Бога, был да пошел прочь, возда несть сде». Писание учит, что всякий человек есть храм Божий. Стало быть, во всяком человеке можно искать Христа. Многие, говорит Димитрий, крещены и просвещены истинной верою, но мало таких, в которых бы Господь обитал, как в своем храме. И вор крещен, и тать, и разбойник, и прелюбодей, и злодей просвещен правоверием, но Христа в нем не спрашивай. Несть сде. Возда, несть сде. Иной на вид кажется добродетельным, богомолец, постник, подвижник, но все это лицемерие. Не ищи в нем Христа, несть зде! Трудно сыскать жемчуг в морской глубине, золото в недрах земли, а еще труднее — Христа, обитающего в людях. Многие из нас только по имени христиане, а живут по-скотски. Крестом Христовым ограждаемся, а Христа на кресте распинаем своими делами.